а потом во Франции у выдающегося семеновода Вильмарена, чья фирма снабжала превосходными селекционными семенами многие страны мира. На следующий год Вавилов переезжает в Германию, чтобы поработать в лаборатории Эрнеста Геккеля. Но тут его застигает начало мировой войны, и молодому русскому ученому приходится спешно возвращаться на родину, чтобы не угодить в лагерь для интернированных. По дороге погибает вместе с пароходом, подорвавшимся на мине, весь его багаж, и сам Вавилов лишь каким-то чудом остается в живых. Это первое приключение в его жизни едва не стало и последним. Глава третья, в которой завязывается затяжной роман с таинственной персиянкой и происходят другие не менее знаменательные события. Его встречали как самого дорогого гостя, посланца небес. Еще за несколько верст до кишлака их поджидали всадники. Завидев Вавилова, часть из них стремительно мчалась к серым домикам кишлака, оповещая всех о прибытии гостя громкими выкриками и пальбой из винтовок. Остальные всадники спешивались и бросались ниц в дорожную пыль. Как не упрашивал смущенный Вавилов их подняться, все было тщетно. Только когда он проезжал вперед, воины вскакивали в седла и торжественно ехали следом, из почтительности потупив глаза. А у въезда в кишлак их ожидало уже все население. Впереди стояли на коленях в глубокой пыли самые богатые и почтенные купцы и землевладельцы. За ними кто победнее. Чумазая детвора гроздями висела на ветках старых карагачей и шелковицы. Толпилась на плоских крышах домов. И уже тянуло со всех сторон вкуснейшим дымом, предвещавшим обильный пир. Последнее время так повторялось в каждом кишлаке. «Почему они нас так встречают?» — допытывался Вавилов у переводчика. Закатывая черные глаза, большие и маслянистые, как маслины, и поглаживая тщательно подстриженную надушенную бородку, тот восторженно отвечал. «Восточное гостеприимство, о эфенди! Они счастливы принимать у себя такого почетного гостя!» «Но какой я почетный! Объясните им, наконец!» Переводчик, словно не слыша, отводил глаза и начинал милостиво раскланиваться направо и налево. Он выглядел куда внушительнее, чем гость из России. «Вот тебе и Персия», — удивлялся Вавилов, — «какие нелепые обычаи!» Шел 1916 год. Турция воевала против России на стороне Германии. Чтобы ударить по турецким войскам с фланга, русские полки вторглись в северную часть Персии, как тогда называли Иран. И тут среди русских солдат началась какая-то странная болезнь. Они становились шальными, словно пьяными, почти безумными. Как вести наступление с такой армией? Полковые медики подметили, что загадочное опьянение, похоже, вызывает, казалось бы, совершенно безобидный хлеб, выпеченный из местной пшеничной муки. Возможно ли это? Чтобы выяснить, в чем тут дело, военные власти просили Министерство земледелия прислать в экспедиционные войска опытного специалиста-растениевода. Выбор пал на Вавилова. И он с радостью согласился, хотя прекрасно понимал, что война не самая подходящая для путешествий и занятий наукой время. В армию его не взяли, у него еще с детства был поврежден один глаз. Вавилов мог спокойно заниматься научными исследованиями. А в Персию его влекло давно. Когда Николай Иванович высевал на делянках селекционной станции Петровки